«Что это за дрянь?» Семен осторожно приблизился к трупу монстра и коснулся его подошвой ботинка. «Эксперименты!» — решил за всех Капустин. «Черт знает, что тут еще может быть, так что будьте настороже!» Вперед двинулись осторожно, просматривая каждый угол, каждую тень. Чуть что, рука ведущего взлетала вверх, и колонна останавливалась, ощетинившись стволами, и только после того, как старший давал отмашку, продолжала двигаться вперед. Звуки боя наверху вскоре совсем затихли. Видимо, военным и МВД надоело тратить казенный патрон, и те перешли на старый добрый матерный, засоряя эфир. Пара отвратительных молоторуких тварей появилась через несколько минут, и с ними пришлось повозиться. Но результат был тот же. Трупы и черные лужи. «Смущает меня это», — прошептал шедший за Всеволодом Давыдов. «Твари тварями, а охрану на входе явно перестреляли. Не повредились же они умом?» «Ну да», — Курехин притормозил у очередного поворота и мельком взглянул на указатель. «Это гриппом только вместе болеют, а с ума сходят исключительно поодиночке». Указатели по коридору попадались часто и несли исключительно информационную нагрузку. Так, за какие-то 10 минут группа преодолела коридор, ведущий в хозяйственный отдел, склады РАФ и даже отделение РХБЗ. Ни лаборанта, ни охранника, ни просто живой души на протяжении всего марша выявлено не было. «Такое впечатление, что все покинули комплекс». Лютый остановился около двери с табличкой «Лаборатория органики» и, прислушавшись, осторожно толкнул ее рукой. Внутри было пусто и тихо. Ряды пробирок и колб с реактивами сиротливо разместились на станинах и крепежах. Конфорки, на которых грелись нужные компоненты, не подавали признаков жизни. И даже компьютеры комплекса давно уже рисовали на мониторах замысловатые вензеля хранителей экрана. «Сейчас посмотрим». Всеволод закинул автомат за плечо и, упав в кресло, забарабанил по клавиатуре. «Ты что?» — вдруг заторопил его Капустин. «Наши или ваши начнут брать штурмом подвал, и мы уже не доберемся до зала!» «Погоди», — нахмурившись, майор щелкнул по ярлычку корпоративного чата. «Вот они где!» — наконец выдал он после секундного замешательства. 30 минут назад...» Пришло оповещение об общем собрании в конференц-зале. Прикинь, у них и такой тут есть. «Жируют!» — Семен смахнул на пол показавшиеся ему лишними пробирки и начал раскладывать на освободившейся поверхности распечатку карты. «Так», — бормотал он, складывая пазл, — «мы находимся в лаборатории, точнее, в крыле, где она располагается. Уровней в этом змеином гнезде всего 2, и второй подземный, чисто технический, как я погляжу. Так, канализация, генераторные блоки, реакторная, иди ты, реакторная!» «Да не тяни!» — взмолился Лютый, сжимая во вдруг вспотевших ладонях цевьё КСУ. «Зал-то их где? Что вообще происходит?» «А это мы скоро узнаем», — вытащив из стопки нужный лист, Семен довольно помахал им перед собравшимися. «Зал в 3 поворотах отсюда. Сейчас выходим мимо столовой, комнаты отдыха, затем налево в сторону лаборатории вирусологов, а затем через тамбур в южный сектор. Там они все и сидят. Или лежат», — почему-то прошептал майор, закрывая экран чата. Коридоры подземного комплекса по-прежнему были безлюдны. Тишину коридоров нарушали лишь мягкие шаги да гудение ламп дневного света под потолком. Но чем меньше оставалось до места общего собрания персонала, тем яснее становился шум. Крики, выстрелы, взрыв возмущенных голосов и снова по очереди. «Они там что, в русскую рулетку играют?» «Тоже мне светлые умы!» — удивился блоха, беспокойно сжимая в руках автомат. «Небось, еще и из ТТ играют», — попытался разрядить напряжение Курехин. Но облегчение это не принесло. Бледные улыбки, унылые кивки и полная неопределенность в глазах товарищей заставляла беспокоиться все больше и больше. И вот первая цель была достигнута. Коридор уходил влево и, обрываясь, выводил на небольшой пятачок, деливший проход надвое. Левый тоннель вел в очередные лаборатории. Указатель правого говорил о том, что если отправиться в ту сторону, то неизменно придешь к дата-центру, а посреди За большими, широко распахнутыми стеклянными дверьми происходило странное действо, больше похожее на сатанинский шабаш, чем на ученый диспут. Сотрудники комплекса, разделенные большим черным столом на две группы, о чем-то ожесточенно спорили. Полемика была столь бурной, что присутствующие даже не заметили появления вспотевших, забрызганных липкой черной жижей и сжимающих в руках оружие странных безопасников. Спор тем временем нарастал. «А я настаиваю!» — маленький упитанный коротышка с блестящей лысиной сжимал в руках какие-то расчеты и явно пытался подсунуть их под нос оппоненту. «Все наши выкладки верны! Это химический отдел не может свести концы с концами!» Всеволод покосился на трупы, лежавшие на полу. Трое мертвецов были одеты в халаты, один в черную форму, и двое, раскинув руки, в неестественной позе, похоже, были простым обслуживающим персоналом. У каждого из мертвецов имелась аккуратная дырка как раз посреди лба, да так точно исполненная, что Всеволод преисполнился некоего брезгливого уважения к ученому-убийце. «Башка болит!» — Семен вдруг покачнулся и, нашарив рукой стул, с облегчением рухнул вниз. «И у меня», — пожал плечами Винни, — «только я думал, что я один такой». «А я что, похмельем страдаю?» — чуть смущенно признался капитан. «В провале виноваты вы!» — это подал голос один из уборщиков. Засунув большие пальцы рук за ремень, он стоял, широко расставив ноги в тяжелых коричневых ботинках и с удивлением посматривал на пляшущего вокруг него коротышку. «Нет, мы должны найти, кто виноват! Должны!» — в глазах ученого появилась паника. «Он требует! Ему нужно дать ответ!» Голос коротышки перешел на виск, и вскоре он захлебнулся в приступе чахоточного кашля. Всеволод осторожно обвел зал взглядом, но кроме своей группы и клуба самоубийц от нового рубежа сторонник замечено не было. Возможно, имелась в виду проверка из Москвы или высший руководитель, но кто он? «Время настало!» Голос в голове ударил внезапно, в глазах потемнело, и во рту появился металлический привкус, будто после хлороформа. «Вы помните мои условия?» Голос неведомого исполина отражался в голове, как горное эхо, парализуя волю. «Будет умирать один из вас каждые 5 минут, пока мы не выявим слабое звено!» «Градов, вы обеспечили эвакуацию объекта?» «Да!» — пискнул кто-то из толпы. «Все силы нашей внешней и внутренней безопасности брошены на то, чтобы отвести противника от черного хода, где объект ожидает трейлер с источником автономного питания и персоналом». «Сколько у нас времени?» «Еще 30 минут». «Продолжаем!» Рука коротышки вдруг вздрогнула и сама собой поднялась, наводя пистолет на парня в коричневых ботинках. Тот же, вопреки ожиданиям Всеволода, просто стоял и смотрел, как тупое черное дуло поднимается и почти упирается ему в переносицу. Грохнул выстрел, и зал вновь взорвался испуганными криками. Никто из собравшихся, казалось, и не заметил, что трупов в комнате прибавилось. Жизнь каждого человека включает в себя 3 экзистенциональных данности. Это свобода мысли, бессмысленность, одиночество и, как итог, смерть. С каждой секундой это философское направление обретало свою материальную основу. «Что тут происходит?» Всеволода вдруг озарила страшная догадка, и он полез в карман, где лежал мобильный телефон. Вытащив его, майор с ужасом отметил, что предположение подтвердилось. Сигнал GSM в подземном мире нового рубежа был полнее некуда. Крохотные черные палочки в верхнем углу экрана показывали максимум. «Они ими управляют», — выглядывающий из-за плеча Винни сморщился, будто от зубной боли. «Зомби! Подконтрольное стадо! Вот, значит, откуда у толстяка меткость!» «Но с этим надо что-то делать?» — Семен отделился от группы и поспешил к ученому. «Эй, мужик! Вы это мне?» Лысоватый потный коротышка развернул к Давыдову раскрасневшееся от переживания лицо. «Кто вы такой, собственно? Я не помню вас среди работников безопасности!» Короткий удар в лоб свалил невольного убийцу на пол, а Макаров оказался в руке капитана. «Кто-то еще желает пострелять?» «Чужаки!» «Да заткнись ты, неведомая херня!» Семен даже обиделся, когда невидимый кукловод попытался прервать его монолог, но тут события пошли по другому сценарию. «Взять чужаков!» И вроде бы внешне приличные люди с высшим образованием и уровнем IQ за 150 выпучили глаза, разинули рты, самым наглым образом полезли пеленать Семена. Не ожидая от яйцеголовых такой прыти, капитан сначала даже растерялся. Но старая закалка сказывалась, и вот уже первый лаборант валился на пол с разбитым носом. На смену ему приходит другой и с визгом отпрыгивает, прикрывая ладонью порез на лбу. С нападавшими Давыдов особо не церемонился. Нет, он не стремился их убить. Обращался как с нашкодившим псом, бесспорным любимцем в семье, которого нужно было поставить на место, ибо заигрался. Удар, рывок, подкат, и кто-то в черной форме, брякнув наручниками на поясе, впечатывается в стену, а после мирно сползает на пол с остатками самообладания, потеряв еще и сознание, а, возможно, и чувство собственного достоинства. Но каковы бы ни были навыки рукопашного боя у бравого капитана, однако численностью противник давил, и остальным, взиравшим на внезапные физические упражнения товарища, не оставалось ничего другого, как ввязаться в бесполезную драку. Лютый бил осторожно, избегая полного контакта. Блохин же, наоборот, работал плотно, подпуская противника на сгиб локтя и кроша лишние зубы. Особенно выделялся полковник, возвышавшийся над полем боя на добрые полторы головы. Периодически он просто опускал на чью-то буйную голову пудовый кулак и, издавая звук раздавленной сыроежки, тот скашивал глаза и валился под ноги, где набралось уже немало его поверженных товарищей. Драка происходила бурно, с огоньком и матом. Кто-то из уборщиков даже попытался приложить Всеволода стулом. Но тот вовремя отвернулся, и, не рассчитав усилия, бедолага попал под горячее колено блохи, метящего в промежность. «Да что вы тянете?» Неведомый кукловод негодовал. Если раньше в громыхании его голоса слышалось превосходство и пренебрежение ко всем окружающим, то теперь явно прослеживались панические нотки человека, не совсем понимающего, как ему справиться со сложившейся ситуацией. Противников было слишком много, чтобы справиться с ними самостоятельно, а использовать огнестрельное решительно не хотелось. Разошедшийся было Семен, и то убрал перочинный нож, и теперь, устало привалившись к стене, лениво огрызался за трещинами и пинками. «Отходим, их слишком много!» «А ну, говно собачье!» Всеволод ушел от очередного ботинка, метящего ему в висок, и, сорвав с пояса пистолет, начал палить в потолок. «Отошли! На пол мордой вниз!» Но толпа уверенно валила вперед. Ни болевые приемы, ни выбитые зубы и сломанные пальцы не доставляли противнику особого беспокойства. Толпа окружила бойцов и начала теснять к дальнему углу помещения, начисто перекрыв возможные пути отступления. Пот заливал глаза, все тело нещадно болело от сотен ударов, руки гнулись с трудом. Еще миг, и Всеволод готов был рухнуть на пол и, закрывая голову руками, ждать, когда весь этот ужас, наконец, закончится. Огонька в действиях окружавших подбросил бравый отряд ОМОН, ввалившийся в конференц-зал и начавший дружно орудовать дубинками. Рослые плечистые парни особо не церемонились с разгулявшейся научной элитой и раздавали демократию направо и налево, комфортно прикрываясь щитами. Миг, и бунт был подавлен. Однако действия бойцов на этом не закончились. Оттеснив сотрудников рубежа в дальний угол, часть группы отпочковалась и, все так же прикрываясь щитами, потопала в сторону группы Всеволода. «Спокойно, парни, свои!» — майор попытался нащупать в кармане удостоверение. «Свои!» — корочка в руках Всеволода немного замедлила марш, но отнюдь его не прекратила. «Эй, вы чего, оплоумели?» Ошалевший от происходящего Капустин вытащил свое удостоверение. Но и оно подействовало ровно так же, как документ майора. Сил больше не оставалось, а противник был в разы серьезнее, чем тот, с которым пришлось столкнуться. «Эй, парни, мы же свои!» Всеволод шагнул вперед. Свет в глазах ярко вспыхнул и потух. А сам Курехин мешком рухнул на пол.